Глава 10. Король Болеголов. 2 дня спустя, утром последнего дня Марриса, Саймон направлялся на завтрак вместе с другими поварятами. Но его остановила тяжелая черная рука, которая легла ему на плечо. На несколько ужасающих мгновений его мысли вернулись к сну о тронном зале и неуклюжему танцу малахитовых королей. Однако рука, как оказалось, была затянута в потрескавшуюся перчатку с отрезанными пальцами. Да и ее хозяин был не из темного камня. Хотя, когда Саймон с удивлением посмотрел в лицо Инча, ему все же показалось, что бог пренебрег своими обязанностями и пожалел живой массы, когда работал над человеком Инчем. Так что в последний момент ему пришлось ее заменить на вялую, равнодушную материю. Инч наклонился к самому лицу Саймона. Казалось, даже его дыхание больше пахло камнем, чем вином, луком или чем-то обычным. «Доктор хочет тебя видеть!» Он закатил глаза. «Прямо сейчас!» Остальные ученики повара быстро прошли мимо Саймона и массивной фигуры Инча, бросая на него любопытные взгляды. Саймон, не оставивший попыток выбраться из-под тяжелой руки, с тоской посмотрел им вслед. «Ладно, я сейчас приду», — сказал он, наконец, высвобождаясь. «Дай только взять горбушку хлеба и пойдем к доктору». Он поспешно зашагал по коридору к столовой для слуг, напоследок оглянувшись назад. Инч так и остался стоять на прежнем месте, провожая его безмятежным взглядом быка на лугу. Когда Саймон быстро вернулся с горбушкой и куском твердого белого сыра в руках, он с испугом обнаружил, что Инч продолжал его ждать, и когда они направились к покоям Моргенеса, зашагал рядом. Саймон предложил ему хлеб и сыр, но Инч лишь равнодушно посмотрел на еду и ничего не ответил. Пока они шли по потрескавшейся высохшей земле среднего двора, мимо священников-писцов, направлявшихся для выполнения своих ежедневных обязанностей в канцелярии и зале архивов, Инч откашлялся, словно собрался что-то сказать. Саймон, который всегда чувствовал себя рядом с ним так неуютно, что даже молчание Инча его нервировало, выжидающе посмотрел на своего спутника. «Почему?» — наконец начал Инч. «Почему ты занял мое место?» Он так и не отвел взгляда от дорожки, по которой они шли. Теперь уже сердце Саймона приобрело качество камня, стало холодным, тяжким бременем. Он пожалел это животное с фермы, считавшее себя человеком, и неважно, что Инч продолжал вызывать у него страх. «Я не занимал твое место?» Собственные слова показались Саймону фальшивыми. «Ведь доктор по-прежнему зовет тебя на помощь, когда нужно носить тяжелые вещи или что-то передвинуть, а меня он учит другим вещам». Дальше они шли молча. Наконец показалось жилище Моргенеса, которое присело на корточки среди плакучих ив, точно гнездо маленького, но находчивого зверя. Когда до входа осталось около 10 шагов, Инч снова сжал плечо Саймона. «Пока ты не появился», — сказал он, и его широкое круглое лицо наклонилось к Саймону, словно корзинка, спускающаяся с верхнего этажа. «Пока не появился ты, я был его помощником. Я бы стал следующим». Он нахмурился, выпятил нижнюю губу, и сросшаяся линия бровей выровнялась. Но глаза оставались кроткими и печальными. «Я бы стал доктором Инчем». Он пристально смотрел на Саймона, который уже начал опасаться, что сломается под тяжестью руки, лежавшей на его плече. «Ты мне не нравишься, маленький кухонный мальчишка. Инч отпустил Саймона и побрел прочь, и его затылок почти скрылся под горой приподнявшихся плеч. Саймон потер шею и почувствовал легкую тошноту. Моргенес выпроваживал трех молодых священников, которые были заметно, что поразило Саймона, пьяны. «Они пришли получить от меня пожертвование на празднование Дня обманов», сказал Моргенес, закрывая дверь за священниками, которые уже затянули какую-то невнятную веселую песню. «Подержи лестницу, Саймон!» На верхней ступеньке примостилось ведро с красной краской. Доктор потянулся к нему, выудил упавшую в него кисть и принялся рисовать над дверным проемом странные знаки, угловатые символы, каждый из которых превращался в крошечную, сбивавшую с толку картинку. Они смотрели на Саймона, точно древние тексты из некоторых книг Моргенеса. «А это еще зачем?» — спросил Саймон. Продолжавший яростно рисовать Моргенес не ответил. А Саймон убрал руку, которой держал лестницу, чтобы почесать лодыжку. И лестница начала угрожающе раскачиваться. Моргенесу пришлось ухватиться за перемычку двери, чтобы не упасть. «Нет, нет, нет!» — рявкнул он, пытаясь не дать краске выплеснуться из ведра. «Ты и сам все прекрасно знаешь, Саймон. Вот правило. Все вопросы в письменном виде. Но подожди, пока я слезу. Если я упаду и умру, кто тогда тебе ответит?» И Моргенес принялся рисовать дальше, что-то бормоча себе под нос. «Извините, доктор», — сказал Саймон, не сумев скрыть своего возмущения. «Я забыл». Прошло несколько мгновений, когда тишину нарушал лишь шорох кисти Моргенеса. «Неужели мне всегда придется записывать свои вопросы? Я не могу писать так же быстро, как мне в голову приходят вещи, о которых я хотел бы вас спросить». «А в этом...» — ответил Моргенес и, прищурившись, принялся изучать последний мазок кисти. «И состояла главная идея данного правила. Ты, мальчик, изобретаешь вопросы так же быстро, как Бог создавал мух и бедняков целыми стаями. А я уже старик и предпочитаю сам устанавливать скорость передвижения». «Но...» — и тут в голосе Саймона появилось отчаяние. «Я буду писать до конца своих дней!» «Я могу придумать множество менее достойных вариантов времяпрепровождения, на которые ты можешь потратить свою жизнь», — ответил Моргенес, спускаясь с лестницы и поворачиваясь, чтобы оценить проделанную работу. Арку диковинных букв, огибавшую дверной проем. «К примеру», — добавил он, бросив на Саймона проницательный взгляд, — «подделать письмо, чтобы попытаться стать стражником Брайагара, а потом провести жизнь рядом с другими мужчинами, которые будут рубить тебя своими мечами на кусочки». «Проклятье», — подумал Саймон, — «пойман как крыса». «Значит, вы знаете, да?» — наконец спросил он. Доктор кивнул, и с его лица не сходила гневная улыбка. «Да спасет меня Усирис! Какие у него глаза!» — подумал Саймон. «Точно иглы! Его взгляд страшнее, чем голос драконики Рэйчел!» Доктор продолжал за ним наблюдать, и Саймон уставился в пол. Наконец, мрачным голосом, который прозвучал совсем по-детски, он сказал: «Я виноват». Теперь доктор, словно кто-то перерезал державшую его на месте веревку, начал расхаживать по комнате. «Будь у меня хотя бы малейшее представление, для чего ты намеревался использовать письмо!» — бушевал Моргенес. «О чем ты только думал? И почему? Почему решил, что должен солгать мне?» Где-то в глубине души Саймон радовался, что доктор так сильно огорчен. В той ее части, что жаждала внимания. Однако другая испытывала стыд. «Где-то еще...» Так сколько же Саймонов существует, находился спокойный, заинтересованный наблюдатель, который с интересом ждал, какая часть заговорит сейчас за всех. Мельтешение Моргенеса по комнате стало действовать ему на нервы. «Кроме того, — сказал Саймон, — вам-то какое дело? Это ведь моя жизнь, не так ли? Жизнь глупого кухонного мальчишки. К тому же они меня не захотели». Саймон говорил уже едва слышно. «Тебе бы следовало испытывать благодарность!» — резко сказал Моргенес. «Благодарность за то, что они не захотели тебя взять! Что за жизнь тебя бы ждала? Сидеть в казармах, играть в кости с другими необразованными деревенщинами в мирное время и получать удары копьями и мечами или стрелу, или попасть под копыта лошади во время войны! Ты не знаешь, глупый мальчишка, быть легко вооруженным пехотинцем, когда по полю боя скачут живущие в роскоши безмозглые рыцари, ничуть не лучше, чем стать валаном на играх в День Леди!» Он повернулся к Саймону лицом. «Ты знаешь, что Фенгболд и его рыцари сделали в Фальшире?» Юноша не ответил. «Они сожгли весь квартал, где жили торговцы шерстью. Вот что они сделали. Женщин и детей вместе с остальными. И только из-за того, что те не захотели отдать своих овец. Фенгболд приказал наполнить корыто для овец кипящим маслом и облить главных торговцев шерстью. Все они умерли в страшных мучениях. 600 подданных Фенгболда были убиты, а он и его люди вернулись в замок с песнями. И ты хотел присоединиться к такой компании?» Теперь Саймон рассердился по-настоящему. Он почувствовал, что его лицо горит, и ему стало страшно, что сейчас он расплачется. Бесстрастный наблюдатель Саймон куда-то исчез. «И что с того?» — закричал он. «Разве это имеет значение хотя бы для кого-то?» Очевидное удивление Моргенеса на его реакцию заставило Саймона почувствовать себя еще хуже. «Что будет со мной?» — спросил он и хлопнул себя по бедрам, не в силах скрыть разочарование. «На кухне не найти и славы. Ее нет среди горничных, как и в темной комнате, наполненной глупыми книгами». Огорченное выражение на лице старика наконец прорвало плотину. Саймон убежал в дальний угол покоев доктора, склонился над матросским сундучком и разрыдался, прижав лицо к холодной каменной стене. А где-то снаружи три молодых священника пели гимны, и их голоса сливались в пьяной гармонии. Маленький доктор моментально оказался рядом и неловко похлопал Саймона по спине. «Ну, перестань, мальчик, перестань!» — смущенно заговорил Моргенес. — Что за болтовня про славу? Неужели и ты подхватил эту болезнь, проклятье? Я вел себя как слепой нищий. Мне бы следовало понять раньше, что лихорадка уязвила и твое сердце, не так ли, Саймон? Я сожалею. Требуется сильная воля и опытный глаз, чтобы увидеть гнилую суть под блестящей оболочкой. Он еще раз похлопал Саймона по плечу. Саймон не понимал, о чем говорит доктор, однако голос Моргенеса звучал успокаивающе, и он почувствовал, что его гнев начинает отступать. Но навалившаяся вслед слабость заставила выпрямиться и стряхнуть руку доктора. Саймон резким движением вытер лицо рукавом. — Я не знаю, о чем вы сожалеете, доктор, — начал он, стараясь сдержать дрожь в голосе. — Я... «Сожалею о том, что вел себя как ребенок». Саймон встал, а доктор не спускал с него глаз, когда он подошел к длинному столу, где остановился и провел пальцем по разбросанным по столу книгам. «Я вас обманул и поступил как болван», — сказал он, опустив взгляд. «Пожалуйста, простите глупость кухонного мальчика, доктор. Кухонного мальчика, который думал, будто... он может стать кем-то больше». В молчании, последовавшем после этой смелой речи, Саймон услышал, как Моргенес издал странный звук. Неужели он действительно заплакал? Но через мгновение он понял, что Моргенес посмеивается. Нет, доктор смеялся, пытаясь скрыть это за широким рукавом. Саймон резко повернулся, чувствуя, что уши у него горят точно угли. Моргенес перехватил его взгляд и отвернулся, но плечи у него ходили ходуном. «О, мой мальчик! Мой мальчик!» Наконец сумел проговорить он, успокаивающе протягивая руку к возмущенному Саймону. «Не уходи и не сердись! Ты лишь понапрасну погибнешь на поле сражения! Тебе бы следовало быть великим лордом и одерживать победы за столом переговоров, что стоит гораздо больше, чем геройство на полях сражений, или эскритором церкви, обхаживающим вечные души богатых и беспутных!» Моргенес снова захихикал, а потом пожевал бороду, чтобы успокоиться. Саймон застыл на месте. С его лица не сходило хмурое выражение. Он не знал, как воспринимать слова Моргенеса. Это насмешка или комплимент? Наконец, доктор успокоился, вскочил на ноги и взял кружку с элем. Большой глоток помог ему окончательно прийти в себя, и он с улыбкой повернулся к юноше. «О, Саймон, да благословит тебя Господь! Не позволяй звону кубков и хвостовству лизоблюдов и наемников короля Элиаса произвести на тебя впечатление. Ты обладаешь острым умом, ну, во всяком случае, иногда он просыпается. И еще ты наделен талантами, о которых тебе пока неизвестно. Постарайся получить от меня как можно больше, молодой ястреб, и других, кто сумеет тебя чему-то научить. Кто знает, какой будет твоя судьба? Существует много видов славы». Он сделал еще один щедрый глоток эля. Некоторое время Саймон внимательно наблюдал за Моргенесом, чтобы убедиться, что тот над ним не потешается, и позволил себе, наконец, смущенно улыбнуться. Ему понравилось, что доктор назвал его «молодой ястреб». «Хорошо. Я сожалею, что солгал вам. Но если у меня есть острый ум, почему вы не показываете мне по-настоящему важных вещей?» «Например?» — спросил Моргенес, и с его лица исчезла улыбка. «Ой, я даже не знаю. Магия или еще что-нибудь?» «Магия!» — прошипел Моргенес. «Так вот, о чем ты все время мечтаешь, мальчик. Неужели ты думаешь, что я какой-то знахарь или дешевый придворный кудесник и должен показывать тебе фокусы?» Саймон ничего не ответил. «Я все еще зол на тебя за обман», — добавил доктор. «И почему мне следует тебя наградить?» «Я буду выполнять любые ваши поручения в любое время», — пообещал Саймон. «Я даже помою потолок». «Вот уж нет», — ответил Моргенес. «Я не допущу, чтобы ты меня начал запугивать. Вот что я тебе скажу, парень. Забудь свое бессмысленное увлечение магией, и я буду в течение месяца отвечать на все твои бесконечные вопросы, а ты не будешь должен ничего записывать. Как тебе такое предложение?» Саймон нахмурился, но ничего не ответил. «Ну ладно, я позволю тебе прочитать манускрипт, описывающий жизнь короля Престора Джона», — сказал доктор. «Я помню, что ты спрашивал о нем раз или два». Саймон нахмурился еще сильнее. «Если вы начнете учить меня магии, — предложил он, — я буду приносить вам каждую неделю один из пирогов Джудит и бочонок с танширского темного из кладовой». «Вот видишь! — торжествующе воскликнул Моргенес. — Видишь, мальчик, ты так уверен, что магические трюки принесут тебе власть и удачу, что даже готов воровать, чтобы взятками убедить меня начать тебя учить. Нет, Саймон, я не стану заключать с тобой такую сделку». Саймон снова разозлился, но сделал глубокий вздох и сильно ущипнул себя за руку. «Почему вы так настроены против магии, доктор?» — спросил он, когда немного успокоился. «Потому что я поваренок». Моргенес улыбнулся. «Даже если ты все еще работаешь на кухне, Саймон, тебя нельзя назвать поваренком. Ты мой ученик, и в тебе нет никакого порока, если не считать возраста и незрелости. Ты просто не понимаешь, о чем просишь». Саймон опустился на стул. «Я не понимаю», — пробормотал он. «Вот именно!» Моргинес сделал еще один глоток эля. «То, что ты называешь магией, на самом деле лишь действие явлений природы, силы стихий, таких как огонь и ветер. Они подчиняются законам, но их очень трудно выучить и понять. А многим и вовсе недоступно». «Но почему вы не хотите научить меня этим законам?» — спросил Саймон. «По той же причине, по которой не дам зажженный факел ребенку, сидящему на стоге сена. Ребенок, я не хочу тебя обидеть, Саймон, не готов к такой ответственности. Лишь те, кто в течение многих лет изучают другие предметы и дисциплины, могут начать постигать искусство, которое так тебя завораживает. Но даже и тогда они не всегда в состоянии справиться с его властью». Старик снова приложился к Элю, вытер губы и улыбнулся. «К тому времени, когда большинство из нас готовы использовать искусство, мы уже настолько стары, что понимаем, лучше оставить его в покое. А для молодых оно слишком опасно, Саймон. Но если ты скажешь «но прай рад», я тебя легну», — заявил Моргинес. «Однажды я уже говорил, что он безумен, или еще того хуже. Прай рад видит только власть, которую дает искусство, и игнорирует последствия. Спроси меня о последствиях, Саймон». «А какие послед...» — тупо начал Саймон. «Нельзя использовать силу и не платить за это, Саймон. Если ты украдешь пирог, кто-то другой останется голодным. Если ты будешь скакать на лошади слишком быстро, она умрет. Если ты используешь искусство, чтобы открыть двери, Саймон, у тебя не останется выбора, когда из них появятся гости». Разочарованный Саймон оглядел пыльную комнату. «Зачем вы написали эти знаки над дверью, доктор?» — наконец спросил он. «Чтобы ко мне не пришли чужие гости». Моргинес наклонился и поставил кружку. И тут какой-то золотой и блестящий предмет выскользнул из-за ворота его серого одеяния и начал раскачиваться на цепочке. Казалось, доктор ничего не заметил. «Сейчас я должен тебя отослать. Но запомни этот урок, Саймон, подходящий как королям, так и сыновьям королей. Все имеет цену. И власть тоже. Пусть она и не всегда очевидна. Обещай мне, что ты запомнишь мои слова». «Я обещаю, доктор». После слез и криков у Саймона слегка кружилась голова, словно он долго бежал без отдыха. «А что это такое?» — спросил он и наклонился вперед, не сводя глаз с золотого маятника. Моргинес взял его в руки и протянул Саймону, чтобы он мог взглянуть. «Это перо», — коротко ответил доктор. Когда Моргинес спрятал блестящий предмет, Саймон успел заметить, что конец золотого пера прикреплен к свитку, вырезанному из жемчужно-белого камня. «Нет, это ручка», — удивленно сказал Саймон. «Ручка, сделанная из птичьего пера, не так ли?» «Ну ладно, ручка», — проворчал Моргинес. «А теперь, если тебе больше нечем заняться, кроме как допрашивать меня о моих личных украшениях, отправляйся на кухню и не забудь о своем обещании. Помни о нем». Возвращаясь в крыло для слуг, по окруженному живой изгородью саду внутреннего двора, Саймон размышлял о событиях этого странного утра. Доктор узнал о письме, не стал его наказывать, не вышвырнул вон с приказом больше никогда не возвращаться. Однако наотрез отказался учить магии. И почему его слова о подвеске с пером вызвали у Моргинеса такое раздражение? Саймон шел, рассеянно срывая бутоны роз, пока не уколол палец о шип. Выругавшись, он поднял руку. На кончике пальца точно одинокая алая жемчужина, красной бусинкой выступила кровь. Он засунул палец в рот и почувствовал вкус соли. «Самую темную часть ночи. В переломный момент дня обманов по всему Хейхолту прокатился оглушительный грохот. Потревоженные люди проснулись в своих постелях, а колокола башни Зеленого Ангела загудели в ответ. Часть молодых священников, с радостью игнорировавших полуночные молитвы в эту единственную в году ночь свободы, попадали со стульев, на которых сидели, пили вино и поносили епископа Домитиса. Сила удара была столь велика, что даже самые пьяные ощутили накатившую волну ужаса, словно с самого начала понимали, что Бог рано или поздно выкажет им свое неудовольствие. Но когда напуганные священнослужители, чьи бритые головы в шелковом лунном свете походили на бледные грибы, выбежали во двор, чтобы выяснить, что произошло, никто не узрел природного катаклизма, которого все ожидали. Если не считать лиц других разбуженных грохотом обитателей замка, с любопытством выглядывавших из окон, ночь оставалась тихой и светлой. Саймону снился сон, когда он спал в своей постели за занавеской в окружении сокровищ, собранных с таким старанием. Во сне он взбирался по колонне из черного льда, но стоило ему чуть-чуть подняться вверх, он тут же соскальзывал вниз. В зубах он сжимал пергамент с каким-то посланием. На вершине обжигающей холодной колонны он видел дверь, а в дверном проеме скорчилось нечто темное. Оно поджидало Саймона. И послание. Когда он, наконец, добрался до порога, к нему метнулась рука, схватила пергамент и сжала его в чернильно-туманном кулаке. Саймон попытался соскользнуть вниз, упасть, но другой темный коготь выскочил из дверного проема, поймал его за запястье, и Саймона потащило вверх, к ярко-красным глазам, подобным паре алых дыр в брюхе жуткой черной печи. Он проснулся со стоном и услышал угрюмые голоса колоколов, стонавших от неудовольствия по мере того, как они снова погружались в холодный глубокий сон. Только один человек во всем замке заявил, что он кое-что видел. Конюх Калеб, бестолковый помощник Шема, всю ночь чувствовал невероятное возбуждение и не мог заснуть. На следующий день ему предстояло получить корону короля дураков, и молодые священники, водрузив его на плечи, понесут по замку, распевая непристойные песни и разбрасывая овес и лепестки цветов. Они доставят его в трапезную, где он будет председательствовать на пире всех дураков, восседая на троне из тростника с реки Гленивент. Калеб услышал оглушительный рев, так он говорил всякому, кто соглашался слушать, и еще слова. Рокочущий голос говорил на языке, который юный конюх мог назвать лишь одним словом — «плохой». И ему показалось, будто он видел огромную огненную змею, выскочившую из окна башни Хьелдина и опоясавшую ее шпиль кольцами пламени, а потом разлетевшуюся каскадом искр. Никто не обратил внимания на рассказ Калеба. Туповатого мальчишку не зря выбрали королем дураков. Кроме того, рассвет принес в Хейхолд кое-что еще, затмившее ночной гром и даже перспективу наступающего дня обманов. Дневной свет показал дождевых линию туч, присевших на корточки у северного горизонта, точно стадо толстых серых овец. «Клянусь алой колотушкой Дрора, единственным страшным глазом Удуна и Господом нашим Усирисом, надо что-то делать!» В гневе герцог из Гримнур едва не забыл про набожность Эйдонита, когда обрушил свой покрытый шрамами волосатый кулак на большой стол так, что стоявший на расстоянии в 6 футов фарфор громко зазвенел. Его могучее тело раскачивалось из стороны в сторону, точно перегруженный грузовой корабль в ветреную погоду. Когда он переводил взгляд с одного конца стола на другой и снова обрушил на него кулак. Кубок задрожал, но быстро остановился, подчинившись законам тяготения. «Необходимо что-то предпринять, сир!» — взревел он, дернув себя за свисавшую до пояса бороду. «Фростмарш превратился в землю отвратительной анархии. Пока я вместе со своими людьми сижу здесь, как сучки на бревне, на тракте Фростмарш хозяйничают разбойники. Кроме того, я уже более 2 месяцев не получал известий из Элвридсхолла». Герцог выдохнул, и его усы зашевелились. «Моему сыну отчаянно требуется поддержка, а я ничего не делаю. Где безопасность, которую должен гарантировать Верховный Престол, милорд?» Покрасневший, как свекла, Риммер опустился на свой стул, а Элиас вяло приподнял бровь и оглядел собравшихся за столом рыцарей. Свободных мест оставалось гораздо больше, чем занятых. Факелы на стенах отбрасывали длинные мерцающие тени на украшавшие зал гобелены. Ну, а теперь, когда не молодой, но благородный герцог высказал свое мнение, готов ли кто-то с ним согласиться? Элиас вертел в руках золотой кубок, покатывая им по шрамам в форме полумесяца на дубовой столешнице. Кто-то еще считает, что король Светлого Арда бросил своих подданных. Сидевший справа от короля Гутвульф усмехнулся. Из Гримнур снова начал резко подниматься, но Эолейр из Надмулаха положил руку на плечо старого герцога. «Сир, — сказал Эолейр, — не из Гримнур, ни кто-либо другой из тех, кто уже выступал, ни в чем вас не обвинял». Эрнестериец положил ладони на стол. «Мы лишь хотим сказать, хотим просить, умолять, милорд, чтобы вы уделяли больше внимания тем вашим подданным, которые живут далеко от Хейхолта». Вероятно, Эолейр посчитал свои слова слишком резкими, и на его подвижном лице появилась улыбка. «Проблема в том, — продолжал он, — что на севере и западе орудуют разбойники. У голодающих людей почти ничего не осталось, а только что закончившаяся засуха привела к тому, что проявились их худшие качества. Почти у всех». Элиас продолжал молча смотреть на Эолейра даже после того, как тот закончил. Из Гримнур не мог не заметить, что король невероятно бледен. И это напомнило старому герцогу времена, когда он ухаживал за отцом Элиаса Джоном, страдавшим от лихорадки. «Блестящие глаза», — подумал он, — «нос, подобный клюву хищной птицы. Странно, как отдельные детали выражения лица повторяются из поколения в поколение, через много лет после того, как человек и его дела остаются в прошлом». Из Гримнур подумал о Мириамель, красивой грустной девочке, и ему стало интересно, что она унаследует от отца. Что помнит о своей печальной матери, умершей 10 лет назад? Или с тех пор прошло уже 12? Сидевший на противоположном конце стола Элиас медленно покачал головой, словно пробуждаясь ото сна или пытаясь развеять винные пары, окутавшие его голову. Из Гримнур видел, что Прайрат, занимавший место слева от короля, быстро убрал бледную руку от рукава Элиаса. «В этом священнике есть нечто гнусное», — уже далеко не в первый раз подумал из Гримнур. «Нечто более глубокое, чем просто лишенная волос голова и скрипучий голос». «Ну, граф Эолейр, — сказал король, и по его губам скользнула слабая улыбка. «Раз уж мы заговорили об обязательствах и тому подобных вещах, что твой родственник, король Лут, говорит о послании, которое я ему отправил?» Он наклонился вперед с видимым интересом, сложив на столе сильные руки. Эолейр ответил сдержанно, тщательно подбирая слова. «Как всегда, милорд, он полон любви и уважения к благородному Эркинланду, однако не может прислать больше денег, собранных налогами». «Дань!» — фыркнул Гудвульф, чистивший ногти коротким тонким кинжалом. «Учитывая нынешнее положение в его землях», — закончил Эолейр, не обращая внимания на реплику Гудвульфа. «Неужели?» — спросил Элиас и снова улыбнулся. «На самом деле, милорд...» Эолейр сознательно неправильно интерпретировал улыбку короля. «Он послал меня, чтобы попросить у вас королевской помощи. Вам известно, какие проблемы принесли засуха и чума. Эркингарды должны помочь нам открыть торговые пути». «О, они должны... должны в самом деле...» Глаза короля Элиаса засверкали, и жилка на мощной шее начала едва заметно пульсировать. «Теперь уже должны, не так ли?» Он еще сильнее наклонился вперед, сбросив змеи на быструю руку Прайрата. «И кто ты такой?» — прорычал Элиас. «Молокосос, недавно отнятый от груди матери, приемный племянник короля-пастуха, ставшего королем, благодаря снисходительности моего отца, кто ты такой, чтобы говорить мне «должны»?» «Милорд!» — вскричал старый Флуэрен из Наббана, сплеснув покрытыми старческими пятнами руками, могучими когда-то, но ныне скрюченными точно ноги ястреба. «Милорд!» — задыхаясь, продолжал он. «Я понимаю ваш королевский гнев, но Эрнистир является верным союзником Верховного Престола, не говоря уже о том, что именно там родилась ваша святая мать, царствие ей небесное. Пожалуйста, сир, не говорите так о Луте!» Элиас переместил изумрудный взгляд на Флуэрена. Казалось, он сейчас обрушит свой гнев на старого героя, но Прайрат снова потянул его за темный рукав, наклонился и прошептал несколько слов на ухо. Выражение лица короля смягчилось, но линия челюстей осталась жесткой, как натянутая тетива лука. Казалось, даже воздух в тронном зале застыл, превратившись в мелкую сеть, полную ужасающих последствий. «Простите мне, непростительная, граф Эолейр», наконец заговорил Элиас, и на его губах появилась широкая и глупая улыбка. «Простите мои грубые, необоснованные слова. Прошло менее месяца после того, как начались дожди, и нам всем пришлось нелегко в предыдущие 12 месяцев». Эолейр кивнул, но в его умных глазах застыла тревога. «Конечно, ваше величество, я все понимаю. Пожалуйста, простите меня за то, что я вас спровоцировал». Флуэрен, сидевший с противоположной стороны овального стола, удовлетворенно кивнул. Изгримнур поднялся на ноги, неуклюжий, как бурый медведь, взбирающийся на плавучую льдину. «Я также, сир, попытаюсь говорить мягче, хотя всем известно, что это противно моей солдатской природе». Веселая усмешка не сходила с губ Элиаса. «Очень хорошо, дядя Медвежья шкура. Мы все будем вести себя вежливо и уважительно. Чего ты хочешь от своего короля?» Герцог Элвридсхолла сделал глубокий вдох и принялся нервно теребить бороду. «Мой народ и народ в землях Эолейра оказались в очень трудном положении, милорд», — заговорил Изгримнур. «Впервые с начала правления Джона Пресбитера Тракт Фростмарш стал непроходимым. Метели на севере и грабители на юге. Королевская северная дорога, проходящая через Вильдхельм, находится в таком же ужасном состоянии. Нам необходимо открыть эти дороги и поддерживать их в действующем состоянии. Изгримнур наклонился в сторону и сплюнул на пол. Флуэрен поморщился. Во многих кланах, как написал мне в последнем письме мой сын Изорн, люди страдают от голода. Мы не можем продавать наши товары, не можем связаться с удаленными кланами. Гутвульф, который развлекался тем, что резал край стола, демонстративно зевнул. Хаферт и Годвик, два молодых барона, носивших широкие зеленые ленты, тихонько захихикали. «Надеюсь, герцог...» Демонстративно растягивая слова, заговорил Гутвульф, откинувшись на спинку кресла, точно греющийся на солнце кот. «Вы не станете винить в этом нас? Разве наш повелитель-король обладает властью всемогущего Господа и способен мановением руки останавливать снег и метели?» «Я и не предлагаю, чтобы он это сделал!» — прорычал Изгримнур. «Может быть, — сказал Прайрат, сидевший во главе стола, и на его лице появилась широкая и неуместная улыбка. «Вы также вините короля за исчезновение его брата, судя по слухам, которые до нас доходят?» «Никогда!» Изгримнур был искренне потрясен. Сидевший рядом с ним Эолейр прищурился, словно произошло нечто неожиданное. «Никогда!» — повторил герцог, беспомощно глядя на Элиаса. «Я знаю Изгримнура и уверен, что он ни за что не подумал бы ничего подобного», — заявил король, вяло махнув рукой. «Мы помним, как старый дядя Медвежья Шкура качал меня и Джошуа на своих коленях. Конечно, я надеюсь, что с Джошуа все в порядке. Однако то, что он до сих пор не прибыл в Наглимунд, меня тревожит. Но если кто-то и ведет грязную игру, она не на моей совести». Когда Элиас замолчал, он выглядел встревоженным и устремил взгляд в пустоту, словно погрузился в сбивавшие его с толку воспоминания. «Позвольте мне вернуться к делу, милорд», — сказал Изгримнур. «Северные дороги небезопасны, и дело не только в суровой погоде. Мои графы не в силах контролировать все. Их слишком мало. Нам нужны люди». Сильные люди, чтобы Фростмарш снова стал безопасным. Наши земли полны грабителей и разбойников, и, как кое-кто утверждает, там происходят куда более страшные вещи. Прайрат заинтересованно наклонился вперед. Его подбородок опирался на руки с длинными пальцами, как у ребенка, смотрящего в окно. И в запавших глазах отразился отблеск факелов. «О каких страшных вещах вы говорите, благородный Изгримнур?» «Это не столь важно. Люди многое выдумывают, и не более того». Риммер смущенно замолчал и сделал глоток вина. Эолейр встал. «Если герцог не хочет говорить о том, какие слухи ходят на рынках и среди слуг, это сделаю я. Северяне напуганы. Там происходят события, которые невозможно объяснить суровыми холодами и плохим урожаем. В моих землях нам нет нужды поминать ангелов и демонов. Нам, живущим в Эрнестире, нам, людям Запада, известно о существах, что ходят на двух ногах, но не являются людьми. И стоит их бояться или нет? Мы в Эрнестире знали ситхи, когда они еще обитали на наших полях, и им принадлежали высокие горы и бескрайние луга Эркинланда. Факелы уже начали гаснуть, и казалось, будто высокий лоб Эолейра и щеки испускают слабое алое сияние. «Мы не забыли», — негромко продолжал он, но его голос заставил даже дремавшего Годвига поднять пропитанную винными парами голову, подобно псу, услышавшему призывный зов трубы. «Мы, живущие в Эрнестире, помним дни великанов, дни северного проклятия и белых лис. Вот почему сейчас я говорю прямо, зло уже рядом, в эту полную дурных знамений зиму и весну. Речь не только о разбойниках, грабящих путешественников и убивающих крестьян на фермах. Жители севера напуганы. Мы, живущие в Эрнестире...» Насмешливый голос Прайрата пронзил тишину и нарушил магию чужого мира. «Мы, живущие в Эрнестире...» Наш благородный друг-язычник утверждает, что говорит прямо. Прайрат указал на слишком большой символ дерева на груди своего алого одеяния, совсем не подходившего священнику. На лице Элиаса появилась хитрая улыбка. «Просто замечательно!» — продолжал священник. «Великаны и эльфы!» Прайрат взметнул руку вверх, и его рукав затрепетал над обеденными тарелками. «Можно подумать, его величество больше не о чем тревожится. Его брат исчез. Напуганные подданные голодают, как будто огромное сердце короля и без того не готово разорваться от боли. А вы, Эолейр, рассказываете нам языческие истории о призраках, которые услышали из уст старых сплетниц». «Да, он язычник!» — прорычал Изгримнур. «Но у Эолейра больше доброй воли Эйдонита, чем в своре ленивых щенков, которых я вижу при дворе!» Барон Хаферт залаял, вызвав пьяный смех Годвига. «В то время как люди голодают и теряют надежду!» «Все в порядке, Изгримнур», — устало сказал Эолейр. «Милорды!» — с тревогой вскричал Флуэрен. — «Нет! Я не стану слушать, как тебя оскорбляют за честные слова!» — взревел Изгримнур, повернувшись к Эолейру. Он поднял кулак, чтобы снова ударить по столу, но передумал. Поднес руку к груди и сжал висевший на цепочке символ дерева. — «Простите мою вспышку, мой король, но граф Эолейр сказал правду. Имеют под собой основания страхи людей или нет? Но они сильно напуганы!» «И чего же они боятся, дорогой дядя медвежья шкура?» — спросил король, протягивая кубок Гутвульфу, чтобы тот его наполнил. «Они боятся темноты!» — с достоинством ответил герцог. «Они боятся зимней темноты. И еще, что в нашем мире станет еще темнее!» Эолейр перевернул свой пустой кубок. «На рынке Эрчестера немногие купцы, сумевшие добраться до юга, рассказывают о странном видении. Я слышал одну и ту же историю множество раз, и у меня нет сомнений, что все горожане ее знают». Эолейр помолчал и посмотрел на Риммера, который мрачно кивнул, поглаживая седую бороду. «Но...» — нетерпеливо сказал Элиас. «По ночам в пустошах Фростмарша видят удивительную вещь — черную повозку, в которую запряжены белые лошади». «Как необычно!» — оскалился Гутвульф, но Элиас и Прайрат неожиданно переглянулись. Король приподнял бровь и снова посмотрел на Эолейра. «Продолжай». «Те, кто ее видел, утверждают, что она появилась через несколько дней после дня обманов. Они говорят, что на повозке лежит гроб, а за ней идут монахи в черных сутанах». «И какие языческие явления природы крестьяне связывают с этим видением?» Элиас, не спуская взгляда с эрнестерийца, с задумчивым видом откинулся на спинку стула. «Они говорят, мой король, что эта повозка — с телом вашего отца. Прошу прощения, сир. И до тех пор, пока земля будет продолжать страдать, он не сможет спокойно спать. Король заговорил после долгой паузы. И его голос был не громче шипения факелов. «Ну, тогда, — сказал Элиас, — мы должны позаботиться о том, чтобы мой отец, наконец, обрел заслуженный отдых. Не так ли?» «Вы только на них посмотрите, — думал старый тайгер, когда тащил свою согнутую ногу и усталое тело по проходу тронного зала. «Посмотрите на них. Все дурачатся и веселятся. Они больше похожи на языческих вождей Тритингов, чем рыцари Эркинланда и Эйдонитов». Придворные Элиаса улюлюкали и кричали, когда шут, хромая, проходил мимо них. Трясли головами и корчили рожи, словно он обезьянка из Наракси, посаженная на цепь. Даже король и рука короля, граф Гутвульф, стул которого стоял совсем рядом с троном, не удержались от грубых шуток. Элиас сидел, закинув ногу на ручку трона из костей дракона, точно неотесанный деревенщина. И только юная дочь короля Мириамель мрачно молчала. Ее хорошенькое личико оставалось серьезным. Плечи были расправлены, словно она ожидала удара. Волосы цвета меда, доставшиеся ей ни от темноволосого отца, ни от матери, чьи волосы были черными, как смоль, обрамляли лицо, словно занавеси. «Такое впечатление, что она пытается спрятаться за волосами», — подумал тайгер. «Как жаль». «Говорят, веснушчатая милашка упряма и дерзка, но сейчас я вижу в ее глазах лишь страх. Я подозреваю, что она заслуживает лучшего, чем окружение из самодовольных волков, что теперь рыщут по замку, но, по слухам, отец уже обещал отдать ее в жены проклятому пьянице и гордецу Фенгболду». Тайгер шел очень медленно. Его постоянно цепляли за одежду или отвешивали обидные шлепки. Считалось, что прикосновение к голове карлика приносит удачу. Тайгер был обычного роста, но старым, очень старым и сгорбленным, и придворным нравилось относиться к нему так, словно он карлик. Наконец он добрался до трона Элиаса. Глаза короля были красными от чрезмерного употребления вина или недосыпания, или, скорее всего, от того и другого. Элиас обратил взгляд зеленых глаз на шута. «Итак, мой дорогой тайгер, — сказал он, — ты почтил нас своим присутствием». Шут заметил, что пуговицы на белой блузе короля расстегнуты, а на красивых перчатках из оленьей кожи, засунутых за пояс, осталось жирное пятно. «Да, сир, я пришел». Тайгер поклонился, что далось ему с трудом из-за больной ноги. Придворные принялись насмешливо фыркать. «Перед тем, как ты развлечешь нас, старый шут, — сказал Элиас, помахивая ногой, водруженный на ручку трона и пристально глядя на старика, — могу я попросить тебя о небольшой услуге? Я давно хотел задать себе вопрос». «Конечно, мой король». «Тогда скажи мне, дорогой тайгер, почему ты получил собачье имя?» Элиас приподнял брови в фальшивом изумлении, сначала повернувшись к Гутвульфу, потом к Мириамель, которая отвела взгляд. Остальные придворные рассмеялись и принялись шептаться, прикрывая рты руками. «Никто не называл меня собачьим именем, сир», — негромко ответил тайгер. «Я сам его выбрал». «Вот как!» — сказал Элиас, снова повернувшись к старику. — «Я не уверен, что правильно тебя понял». — «Я сам выбрал себе собачье имя, сир. Ваш благородный отец часто дразнил меня за излишнюю преданность. потому что я всегда старался находиться с ним рядом. В шутку он называл одного из своих псов Круином, моим настоящим именем. Старик слегка повернулся, словно собираясь развлечь всех, кто находился в зале. И тогда я цитирую себя. «Если собака получила мое имя по воле Джона, я должен взять себе собачье имя». С тех пор я больше не отзывался на прежнее и навсегда стал Тайгером. Шут позволил себе едва заметно улыбнуться. «Не исключено, что ваш почитаемый отец впоследствии пожалел о своей шутке». Казалось, Элиаса его ответ удовлетворил не полностью. Однако он коротко рассмеялся и хлопнул себя ладонью по колену. «Дерзкий карлик, не так ли?» — сказал он и огляделся по сторонам. Остальные придворные пытались понять его настроение и вежливо рассмеялись. Все, кроме Мириамель, смотревшей на Тайгера со своего кресла с высокой спинкой, и на ее лице застыло выражение, смысла которого он разгадать не сумел. «Но, — продолжал Элиас, — не будь я добрым королем, коим являюсь. К примеру, будь я правителем язычников вроде Лута. Я мог бы отрубить твою маленькую морщинистую голову за дерзкие слова о моем отце, но я, конечно, не такой король». «Конечно нет, сир, — сказал Тайгер. «Значит, ты пришел, чтобы спеть для нас или покувыркаться? Мы надеемся, что нет, ведь ты выглядишь слишком хрупким для подобных трюков. Или ты придумал что-то еще? Давай, поведай нам». Элиас откинулся на спинку трона и хлопнул в ладоши, чтобы ему принесли еще вина. «Я хочу спеть», — ответил Шут. Он снял висевшую на спине лютню и принялся ее настраивать. Когда молодой паж поспешно бросился наполнять кубок короля, Тайгер посмотрел вверх, где перед забрызганными дождем окнами висели знамена рыцарей и дворян Светлого Арда. Пыль и паутина исчезли, но старому шуту показалось, что кричащие цвета вымпелов выглядят фальшивыми, слишком яркими, точно подкрашенное лицо пожилой женщины, которая хочет вернуть времена юности, но окончательно разрушает остатки былой красоты. Пока паж нервно наполнял кубки Гутвульфа, Фенгболда и остальных придворных, Элиас махнул Тайгеру рукой. «Милорд, — сказал Шут, — я вам спою о другом хорошем короле. Однако он был несчастным и печальным монархом». «Я не люблю печальные песни», — заявил Фенгболд, который, как и следовало ожидать, успел прилично набраться. Сидевший рядом с ним Гутвульф ухмыльнулся. «Помолчи!» Рука короля сделал вид, что толкает соседа локтем. «Если нам не понравится мелодия, когда он закончит, мы можем заставить карлика прыгать». Тайгер откашлялся, заиграл на лютне и запел тонким, приятным голосом. «Старый и мудрый король-можжевельник был древним, как время само. Борода его цвета снегов и метели до колен опустилась давно. Восседая на троне, король благородный призвал в зал своих сыновей. Жизни мне было отпущено много, но срок есть и у королей. В тронную залу два принца примчались в окружении свиты и псов. Падубом младший из них назывался, старший Болиголов. Сир, ты назвал, преклонивши колени, молвил Болиголов. Бросив охоту, явились мгновенно, услышав отеческий зов. Я скоро умру, я предчувствую это, родные мои сыновья. Король говорил, и хотел бы я света и мира между вами двумя. Король с облегчением вздохнул, отпуская, из зала своих сыновей, с молитвой к Эйдону взор обращая, что дал столь прекрасных детей. «Я не думаю, что нам нравится эта песня!» — прорычал Гутвульф. «В ней чувствуется насмешка!» Элиас махнул ему рукой, приказывая замолчать. Его глаза сверкали, и он показал, что Тайгер может продолжать. «Отец, у тебя нет причин для тревоги!» — Падуб сказал. «Есть закон! Болеголов будет править в итоге, я рыцарь, и дух мой силен!» Король с облегчением вздохнул, отпуская из зала своих сыновей, с молитвой к Эйдону взор обращая, что дал столь прекрасных детей. Но Падуба слово зажгло в сердце брата сомнение и злобы огонь. Болеголов королем стать когда-то мечтал, не деля ни с кем трон. Можно ли верить речам благородным, на сердце коварном темно? И против Падуба с намерением подлым пойти было им решено. Он так благородного сердца боялся, что в Падуба билось груди, что яд незаметно достать постарался, руки держа позади. И в завершении общего пира он кубок поднять предложил, и брату поднес в честь охоты и мира вино, чтобы яд он испил. «Достаточно! Это измена!» — взревел Гутвульф, вскакивая на ноги и перевернув свой стул, который упал на изумленных придворных. Длинный меч с шипением выскользнул из ножен. Если бы ошеломленный Фенгболд тоже не вскочил, зацепившись рукой за руку с мечом Гутвульфа, тот бросился бы на задрожавшего от ужаса Тайгера. Элиас также сразу оказался на ногах. «Убери свою иголку, болван!» — закричал король. «Никто не смеет обнажать оружие в тронном зале!» Затем он повернулся от рычащего графа Утониата к шуту. Старик, успевший прийти в себя после устрашающего спектакля разъяренного Гутвульфа, постарался принять уверенный вид. «Только не думай, жалкий карлик, что нам понравилась твоя песенка!» — прорычал король. «А твоя долгая служба отцу делает тебя неприкасаемым! Не рассчитывай, что ты можешь наносить королевской коже уколы столь тупыми шипами! А теперь сделай так, чтобы я тебя больше не видел!» «Я должен признаться, сир, что песня совсем новая», — дрожащим голосом начал шут. Его шляпа-колокольчик сбилась на бок. «Но это не...» «Вон отсюда!» — злобно бросил Элиас, лицо которого побледнело, а в глазах вспыхнула ненависть. Тайгер поспешил выйти из тронного зала, дрожа под злобным взглядом короля, но успел увидеть тоскующее, полное безнадежности, лицо его дочери, принцессы Мириамель.